Глава вторая. В тот момент Лидия ужасно разозлилась, ведь это ее Джордж, человек, начинающий паниковать, если мусорщики на улице опаздывают на 3 минуты. К тому же у нее на 8 утра было назначено очень важное совещание в редакции, на которое она никак не хотела опаздывать, чтобы не демонстрировать свою ненадежность перед новыми владельцами. Поэтому Лидия молча схватила сумку и выскочила в гараж, решив, что Джордж в его новой расслабленной сущности прекрасно может добраться до станции на собственной машине. Совещание едва началось, когда в кабинет робко заглянула секретарша и сказала, что Лидию срочно вызывают по важному семейному делу. «Позже», — бросила тогда Лидия, надеясь, что краска смущения не залила ее лицо. Единственная женщина в редакции, к тому же не молодая, а тут еще и сразу начинают отвлекать по срочным семейным делам. Естественно, от такой в первую очередь надо избавиться, ведь наверняка у нее в столе еще и вязание для внуков, — мрачно думала она, пытаясь записать все, что говорит новый редакционный директор. Парень явно лет на 15 ее моложе. Секретарша вернулась. «Миссис Сойер», — сказала девушка, чуть не плача, — «вам нужно немедленно ехать в больницу. Мистеру Сойеру стало плохо на станции». До клиники она домчалась 10 минут, игнорируя светофоры и редких пешеходов. Оказалось, когда Джордж садился на поезд в Нью-Йорк, упал прямо на платформе. «Обширный инфаркт», — сказал ей врач. «Сейчас муж находится в операционной». От 20-минутного опоздания на работу никто не умирал. Крутилось у нее в голове, пока она сидела в зале ожидания. Если бы она не спешила так на совещание и подвезла мужа до поезда, она была бы с ним, когда его сразил приступ, держала бы его за руку. Может, еще раньше заметила бы симптомы. Если бы... Наконец вышел хирург и сообщил, что Джордж скончался. К этому моменту Лидия совершенно пришла в себя. Она спокойно поехала домой и стала составлять список неотложных дел. Позвонить детям, позвонить сестре, позвонить на работу, позвонить похоронному агенту, позвонить семейному поверенному и деловым партнерам мужа. Звонки, звонки, звонки. Потом уже начал звонить ее собственный телефон, друзья и соседи стремились выразить соболезнования. Лидия хотела отключить линию, но потом решила, что это будет невежливо и к тому же может подвигнуть кого-то на личный визит. «Джордж умер», — сказала она себе, наливая виски из буфета. Лидия редко пила крепкие напитки, это был любимый скотч мужа. «Этого не изменить. Я ничего не могла сделать», — пришла ей в голову следующая мысль. Врач сказал, что его сердце было сильно изношено, сосуды забиты тромбами. Видимо, он давно чувствовал симптомы, но ничего не делал. Вот идиот! За последующие полгода у Лидии накопилось еще больше претензий к покойному мужу. Если бы произошло чудо, и он неожиданно воскрес, не исключено, что она встретила бы его хорошей оплеухой. Неожиданно Лидия обнаружила, что вспоминает все обиды и недомолвки, случившиеся за 30 лет их брака, не только о том, что он умолчал о своем плохом самочувствии, но и многое другое, даже те мимолетные интрижки, о которых она узнавала и после краткого скандала переставала беспокоиться, вдруг превратились для нее в источник раздражения. Лидия вспомнила, что на похоронах видела мельком Джессику или Дженнифер, как там ее звали, девицу, которой муж увлекся 3 года назад настолько, что завозил ее на выходные в Бока-Ратон, переступив через свой страх дальних путешествий. Потом он плакал и клялся, что любит только Лидию, и, кажется, получал удовольствие от того, что в их спокойном браке снова появилась какая-то драма. Девица на похоронах тоже плакала, просто заливалась горючими слезами. «Какая же дура!» — — с ненавистью подумала Лидия, но вскоре выкинула Джессику или Дженнифер из головы. Позже выяснилось, что есть и более серьезные поводы для раздражения. Бизнес Джорджа переживал не лучшие времена. Его партнеры назвали сумму, за которую готовы выкупить долю у вдовы, и поначалу она решила, что они хотят ее надуть, но аудит подтвердил состояние дел. Лидия согласилась на их условия, думая о страховке мужа, но тут выяснилось, что Джордж 2 года назад перестал платить взносы. И это ее Джордж, которому невыносима была мысль, что он на день просрочил оплату счета в бакалейной лавке. Размышляя об этом, Лидия пришла к выводу, что муж был втайне очень суеверным. Видимо, чувствуя проблемы со здоровьем, он решил, что отказ от страхования жизни станет поводом увильнуть от неумолимо надвигающейся смерти. С работы ее, в конце концов, уволили. Вначале новое начальство даже рада была дать ей отпуск, чтобы уладить дела после смерти мужа, постоянно намекая, что ей некуда торопиться, надо спокойно пережить утрату, а редакционная работа прекрасно делается без нее. Когда же через 5 недель Лидия собралась силами, чтобы явиться в газету и с боем отвоевать свое место, она вдруг осознала, что не слишком-то и хочет туда возвращаться. Как оказалось, она вовсе не была таким уж незаменимым сотрудником. Нью Ханаан Газет каждый четверг появлялась на журнальных лотках, а заголовки на первой полосе оставались такими же скучными и респектабельными. К счастью, у нее оставался дом. Хоть они и взяли 2 закладных для развития бизнеса Джорджа, но продолжали исправно выплачивать проценты, так что на все сбережения Лидия надеялась какое-то время еще продержаться. Прекрасный дом в районе Смит-Ридж с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, огромным гаражом, бассейном и участком в 4 акра. Вполне достаточно, чтобы не видеть ближайших соседей, но и не чувствовать себя в полном одиночестве. Хотя именно с соседями Лидия в последнее время испытывала самые большие неудобства. Первое время они приходили часто, но кратко, ужасно смущаясь, и в основном приносили супы и пироги, которые Лидия деликатно упаковывала и складывала в мусорный бак, стараясь не потревожить их чувства. Теперь же они звонили и напрашивались в гости, а чаще приходили даже без звонка, ведь все в Новом Ханаане знали, что она уволилась с работы. Сидели в саду и бесконечно пили чай с бисквитами, пытаясь пробудить в Лидии радость к жизни. Со стороны могло показаться, что у них есть повод для беспокойства. Лидии никогда не нравились ни гольф, ни теннис, ни лакросс, которыми местные жители скрашивали свой досуг, так что после кончины Джорджа она с легким сердцем отменила свое членство во всех клубах, тем более что это позволило ей значительно сэкономить бюджет. Несмотря на возраст, Лидия была все еще в неплохой физической форме, хоть она и не могла похвастаться осиной талией, как в молодости. Фигура у нее была подтянутой, а на животе и на спине не было жировых складок. Стоило ли здесь благодарить хорошую генетику или то, что Лидия всегда обожала подолгу плавать? Однако после рождения детей она набрала всего 15 фунтов и с тех пор неизменно держалась этого веса. Однако для жителей Нового Ханаана отказ от членства в клубах определенно указывал на душевное нездоровье. Однажды к Лидии заявился даже местный священник. Он размочил бисквиты в чае, чтобы они не мешали плавности речи, и завел разговор о Божьем промысле в лучшем мире, в котором пребывает Джордж. «Преподобный Рэндалл, я атеистка», — сообщила ему Лидия. «Я посещала вашу церковь только ради мужа, а теперь не вижу в этом смысла. Не надо тратить на меня ваше красноречие. Джорджа больше нет. Совсем нет. Это свершившийся факт, к которому никак нельзя относиться, потому что наши отношения ничего не изменят. Если нас всех завтра нахлобучит ядерный взрыв, Кому будет дело до того, что мы об этом думаем? Я понимаю, что сейчас смерть мужа вам кажется ядерным взрывом, — уцепился преподобный. Однако мне ничего не кажется. Я знаю, что произошло. Его сердце буквально заклинило, как старый мотор. Мне доктор все объяснил. И я совру, если скажу, что все бы отдала, чтобы это предотвратить. Может быть, если бы с самого начала знали, что такое может произойти, то иначе построили бы свою жизнь. Джордж бы меньше работал, меньше курил, правильно питался. Но кто знает. Мне никогда не нравилась эта игра «в что если». Никому неведомы замыслы Господа. Ах, перестаньте. Просто еще один человек умер. Так получилось, что это был мой муж. Хотя Лидия перестала ходить в церковь, она не сомневалась, что пастор скоро разнесет содержание их беседы по всей округе, и пожалела, что просто не выслушала его наставления в смиренной скорби. Так пролетело полгода. Прикончив второй коктейль, Лидия решила, что неплохо бы съездить в магазин и купить какой-то снеди. Сидеть в ресторане одной за столиком она пока что так и не привыкла, а звонить друзьям не слишком хотелось. Зайдя в бакалею Голдсмитов на Понсбери Роуд, Лидия стала выбирать на полках какие-то мелочи и деликатесы, которые хотела употребить на ужин. В машине у нее уже лежало полфунта телятины, которую она собиралась запечь сыром и грибами. Теперь же Лидия остановилась в нерешительности у стеллажа с готовыми соусами. «У Джорджа всегда был список покупок», — вспомнила она. За годы брака Лидия тоже переняла эту привычку и всегда тщательно записывала то, что нужно купить. Но сейчас из-за двух выпитых на жаре коктейлей мысли ее спутались, так что она просто стояла и вертела в руках жестяные банки, мысленно представляя себе разные блюда, не имевшие никакого отношения к телятине с грибами. «Я всегда говорила, что с ней что-то не в порядке», — услышала Лидия голос с другой стороны стеллажа. «Она как будто и не человек, все время улыбается. Мы в книжном клубе читали такую книгу. Там Землю захватили инопланетяне, у которых не было эмоций. Не мели чепухи, Лоррейн, она просто чокнутая стерва». Лидия узнала голоса. Это были ее подруги Лоррейн Полисон и Сара Козловски. Она уже было приготовилась обойти стеллаж, чтобы с ними поздороваться, но вдруг замерла. «Все в газет вздохнули с облегчением, когда ее сплавили», — продолжила Сара. «Она же там жизни никому не давала». «То не так, это переделай, как будто все лучше всех знает». «Сегодня полгода со смерти Джорджа, а она даже не вспомнила. Я думала, она нас позовет, но даже не позвонила. И я слышала, что она избавилась от всех его вещей. Представляешь, даже не отдала на благотворительность, а просто выбросила. Да, она никогда его и не любила, это все знают. Вышла замуж, потому что он был богатым, а потом подбивала клинья к моему Дику. То-то он зачастил к ней после похорон. Но я быстро положила этому конец». «Я тебе говорю, хладнокровная стерва! Ты видела, как она улыбалась на похоронах?» Наверняка свела беднягу Джорджа в могилу своими придирками и непомерными требованиями, если ничто похуже. «Ты думаешь? Ну а чего человек вдруг так ни с того ни с сего прямо на платформе падает?» «Я слышала, что Энни Клотс полчаса ждала у нее в приемной, чтобы сказать, что мужу плохо. Энни сама рассказала об этом матери. Энни прибежала, как только получила звонок из больницы, а та просто вышвырнула ее из кабинета, потому что там, видите ли, было совещание». Лидия бросила корзину с продуктами на пол и быстро вышла из магазина.